ты можешь приставить к ней какого-нибудь парня, чтобы он за ней присмотрел? Это сделает Джо. Ему все равно нечего делать, и Кейзи вызвал Джо. Через некоторое время появился Джо. «Мисс Рекс остается наверху, пока не вернется мистер Джексон», — приказал Кейзи. «Ты присмотришь за малышкой». Джо смущенно улыбнулся, но он привык выполнять любые приказы босса. «Окей, будет исполнено». «Карауля повнимательнее», — дал я свои указания. «Она хитра, как мешок с кобрами, и обманула уже ни одного парня. Пусть попробует». «Со мной этот номер не пройдет», — холодно произнес Джо. «Я поговорю с ней и сейчас же уеду», — проинформировал я Кейзи. «Когда будет готова машина?» «Через 5 минут она будет тебя ждать, как возлюбленную». В голубой пижаме и красных туфельках Веда разглядывала Санта-Медину из сада на крыше. «Сейчас принесут кофе. Я уезжаю ненадолго, а ты останешься тут до моего возвращения. Может, я поеду с тобой?» «Ты останешься здесь», — повторил я, — «если не хочешь свалиться с крыши». Веда быстро повернулась ко мне. «Что это значит?» К нам приблизился негр с подносом. Он принес кофе, булочки. Поставив все на стол, он сообщил нам, что сегодня прекрасный день, и ушел. Я налил ей кофе, намазал булочку маслом. «Я не хочу, чтобы ты снова влипла в какую-нибудь историю. Я запру тебя здесь, чтобы ты во сне не наделала глупостей». «Ты не сделаешь этого?» Ее глаза вспыхнули. «Ты слишком много на себя берешь?» «Я это знаю, но ничего другого мне не остается». «Если ты уедешь и попадешь к Паркеру, как, по-твоему, что он с тобой сотворит?» «Ну, подумай своей маленькой головкой, которая тебе так дорога. Ты останешься здесь, пока я не закончу все свои мелкие дела». «Где пудреница?» — опять спросила она. «Об этом мы поговорим в следующий раз», — ответил я и допил кофе. «Сейчас у меня совсем другие заботы». Веда задумчиво изучала меня. «Если бы не я, ты бы давно уже лежал в сырой земле», — промолвила она. «Почему ты такой неблагодарный?» «В другой раз я взял шляпу. Теперь мы будем вместе довольно длительное время, только не волнуйся. Если хочешь, можешь пользоваться телефоном. Джо присмотрит за тобой. Не пытайся заигрывать с ним, у него каменное сердце». Веда бросилась к двери и ухватилась за ключ, стараясь помешать мне. «Полегче!» — вскричал я и схватил ее в охапку, кинул на постель. Она успела схватить мою любимую шляпу. «Выпусти меня!» — кричала Веда. «О, как я ненавижу тебя!» Я прижал ее к постели и, разжав руки, взял ключ. «Тебе обязательно нужно с фокусами. Ну, полежи спокойно. Будь настоящей леди». Я спокойно направился к двери. Мне вслед полетели часы, ваза. Выйдя из комнаты, я тщательно запер за собой дверь. Веда стала барабанить кулаками в дверь, называть меня такими словами, что я и теперь не могу их вспомнить без смущения. В этом деле у нее был высокий класс. Джо подошел к двери и прислушался. «А она не ударится на подвязке?» — поинтересовался он. «Я таких знаю. Если она попробует назвать меня хоть одним из таких слов, я свяжу ей челюсти как покойнику. Отличная идея!» — похвалил его я и протянул ему ключ. «Дай ей все, что она пожелает, кроме пистолета и яда, окей?» Джо сунул ключ в карман и вздохнул. «Надеюсь, ты скоро вернешься, Флойд». Я спустился в контору Кейзи. Высокий парень с профилем Байрона и с цветком в петлице стоял у стены, засунув руки в карманы. Он ожидал, пока Кейзи закончит просматривать почту. «Это Лу Фаррелл, Флойд», — проронил Кейзи. «Он позаботится о тебе на случай всяких неприятностей. Возьми его с собой, он отлично водит машину». Лу вновь посмотрел на меня глазами Бэмби. Я старался не показать ему свой ужас. «Спасибо», — поблагодарил я Кейзи. «Но я и сам могу позаботиться о себе. Все, что мне нужно, — это машина. Лучше возьми его с собой», — посоветовал Кейзи. «Лу отличный парень». «Такому лучше лежать в гробу», — подумал я, но ничего не сказал. «Это, конечно, хорошо, — заметил я, — но я предпочитаю сам заниматься своими делами. Не стоит беспокоиться», — добавил я для Лу. «Как хочешь, дорогой», — бросил Лу и покрутил цветок. Кейзи усмехнулся. «О, не думай о Лу плохо, его внешность обманчива. «Да, это верно», — согласился я.